Божья коровка. Ресторан. Второй этаж. Нанао так давно не ужинал в настоящем ресторане, что теперь чувствует себя крайне неуютно. Он никак не может привыкнуть к тому, что блюда подают по одному, и официанты сопровождают каждое из них подробными объяснениями. Он честно говорит об этом Марии, сидящей напротив. «Ужинать вот так каждый вечер нелегко, но тебе стоит это делать хотя бы пару раз в год, чтобы получать удовольствие. Что может быть лучше изысканной кухни?» «Несколько раз в год? Я давным-давно так не ел». «Это как Кубок мира по футболу. Поверь, будет весело». Нанао остается только вздохнуть. «Кажется, год назад в этом ресторане обедал Йомоги». «Он обедал в этом ресторане с журналистом. Похоже, его запомнил персонал отеля». Нанао осматривает потолок и стены. «Даже камер наблюдения здесь нет». «Они есть у всех выходов, но не в самом ресторане», — отвечает Коко, сидящая рядом с ним. «Стоило бы просматривать каждый столик. Везде полно злоумышленников, которые крадут чужие вещи или подсыпают что-то гостям в напитки». «Коко-сан, вы позаботились о том, чтобы записей с камер наблюдения за тот день не осталось?» — спрашивает Мария. С инцидента в отеле «Винтон Палас» прошел целый год. Помимо группы из 6 человек, использовавших духовые трубки «Фукия», в тот страшный день погибли Кора и Сода, директор разведывательного бюро Санеацу Йомоги и его секретарь Сато, а также репортер одного из новостных сайтов. Однако достоверная информация об этом вряд ли попала в открытый доступ. Одной из причин того, что произошедшее так и не было предано огласке, послужило то, что все тела были оперативно утилизированы. Профессионалы смогли скрыть все следы. Тела в номерах 525, 1720, 2010 и в банкетном зале Каэде Нома, а также трупы, оставленные в туалетах 3-го и 1-го этажа, скрыли все. «Работа Макуры и Мофу была исключительной. Я хотела бы еще поработать с ними», — говорит Мария, хотя в их работе не было ничего выдающегося. Тела Санеацу Йомоги и его секретаря позже нашли на высокогорном курорте в регионе Канто. Вспыхнувший на роскошной вилле пожар переполошил всю страну. Перевести туда тела, решив, что их бесследная пропажа покажется неестественной, так придумала Мария. Отсутствие записей с камер наблюдения стало одной из причин того, что инцидент так и остался незамеченным. Удалось установить, что директор Йомоги заходил в ресторан, но выяснить, чем еще он занимался в отеле, никто так и не смог. «Но это не я стерла записи с камер», — отвечает Коко. «Я, знаете ли, тогда плавала в реке Сандзу». В японской буддийской народной традиции река, являющаяся границей между миром живых и мертвых. «В реке Сандзу?» Коко шевелит обеими руками, словно лениво загребая воду. «Кролем, что ли?» — думает Нанао. «Может, это были те ребята? Ну, из шестерки. Они проверяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы поймать Камино Тян, а потом все удалили. А еще выставили настройки так, чтобы запись не велась». Нанао, подцепив гребешок вилкой и обмакнув в соус, отправляет его в рот. «Ну как? Вкусно?» — спрашивает Мария. «Конечно», — раздраженно отвечает он. «Я пригласила Коко-сан на ужин», — говорит Мария, вытирая рот салфеткой, «чтобы она рассказала нам все, что знает о том дне». «Но почему сейчас? Спустя год?» «Коко-сан, вы слишком долго лежали в больнице, я не могла вас расспросить». «Меня выписали совсем недавно». «Рада, что все в порядке». «Врачи и сами были удивлены, но мне очень хотелось лично сходить на матч сына». «Коко-сан, «Так это правда? До меня доходили слухи». «Конечно, правда. Легендарный питчер левша». Левши имеют преимущество при игре в бейсбол. Преимущество питчера левши заключается в следующем. Во время броска он видит бегущих игроков не через плечо, а прямо. Питчер должен видеть игроков противоположной команды, так как они могут попытаться украсть базу, перебежать на следующую базу в момент подачи. Нанао стал неинтересен их разговор, поэтому он принимает решение просто наслаждаться едой. Для него события, произошедшие в отеле Винтон Палас ровно год назад, были похожи на дурной сон, который он не желал вспоминать. «Я так много работал», — наконец не выдержав, сетует Нанао. «А меня никто не поблагодарил». «Тебя не за что благодарить. На самом деле это я тебе помогла». «Ну да. Но если так рассуждать, то это именно я сообщил тебе, что на тебя планируется покушение». Позже им удалось без проблем установить личность заказчика. Мария встретилась с ним и прояснила ситуацию. С одной стороны, она была счастлива, что не пошла в театр и избежала опасности, но потом еще долго причитала о том, как скучает по сцене. «Строго говоря, об опасности мне сообщила Камино-сан. Это она отправила мне сообщение». «Но именно я попросил ее это сделать». Когда Мария пригласила его на совместный ужин, чтобы пообщаться с Коко, Нанао не проявил энтузиазма. Прошел целый год, и его воспоминания о тех событиях окончательно померкли. Однако он ответил согласием, надеясь, что хотя бы Коко-сан поблагодарит его за проделанную работу. В конце концов, это была ее работа — организовать побег Юки Камино, а Нанао пришлось сделать за нее половину дела. Конечно, он не станет отчитывать ее, если она не поблагодарит его за помощь. Несмотря на то, что между блюдами были большие паузы, Коко так ни разу и не сказала спасибо. Ему же было неловко требовать от нее благодарности напрямую. Нанао был готов встать и уйти, но еда оказалась настолько вкусной, что он решил остаться. Чем больше деликатесов он пробовал, тем меньше досады испытывал. Его рот постепенно наполнялся искренней радостью. В стакане Коко была газированная вода. Перед Нанао стоял стакан с Кока-Колой. Сев за стол, Коко первым делом сказала: «Коро-сан, Сода-сан, простите меня за то, что с вами случилось. Сегодня ровно год со дня их гибели». Нанао, заказывая напиток, никак не ожидал поучаствовать в поминальной службе. «О чем вы?» — спросила Мария, единственная из присутствующих, заказавшая вино. «Коко-сан, а как поживают Инуи и Камино-сан? С тех пор о них ничего не слышно. Это ведь вы организовали их побег?» «Но я была в больнице». «Вам под силу сделать это даже из больничной палаты», — возражает Мария, изображая обеими руками, как быстро печатает на клавиатуре. Коко молчит, не собираясь ни подтвердить ее слова, ни опровергнуть. «Хорошая пара, вам не кажется? Серьезная, вдумчивая Камино-сан и Инуи, способный докопаться до сути любого дела». «Неужели? Я, конечно, плохо с ними знакома, но разве они были настолько дружны?» «Я и сама не в курсе». «Сперва они вряд ли ладили, но теперь наверняка подружились». «Прямо какая-то шарада», — говорит Нанао. Для него все так и осталось загадкой. Что связывало ее Моги с этим отелем? Что там забыли Инуи и Камино? «В тот день у каждого выхода была выставлена охрана. Как Юки Камино вообще удалось сбежать?» «Она покинула отель вместе с Инуи. Макура и Муфу объяснили, что тот выступил в роли ее сопровождающего», — безразлично ответила Мария. «Инуи и Камино собирались уехать за границу как можно дальше отсюда, но для этого им понадобились деньги. Говорят, Инуи усердно над этим поработал. Если кто-то узнает об их местонахождении, будут большие проблемы». «Кстати, если бы мне тоже, наконец, выпал шанс начать все заново». «Их никто никогда не найдет. Я отлично поработала, впрочем, как и всегда. Так что они могут начать новую жизнь вместе. Им совсем не обязательно становиться затворниками и вечно скрываться. Они вполне могли бы сейчас ужинать где-то по соседству». Нанау бросает взгляд на соседний стол, но тот, оказывается, не занят. «Угу». «Не будь таким равнодушным», — упрекает его Мария. «Все-таки Камино-сан спасла мне жизнь». «Вовсе нет». «Не говори так. Ты и сам сказал мне, что при первой же встрече понял, что она хороший человек». «В том-то и дело, что я не оказался бы втянут во все это, если б не она». Когда подали десерт, Нанао наконец сдается. «Я все еще жду вашей благодарности». В центре большой тарелки лежат чизкейк, политый шоколадным соусом, и шарик мороженого. По сравнению с изысканными блюдами, поданными до этого, он выглядит слишком обыденно. Отломив вилкой небольшой кусочек, Нанао кладет его в рот. «Ох!» вырывается у него. Нежный вкус сливочного сыра с небольшой кислинкой цитруса. С опозданием появляется пряное послевкусие, которое невозможно описать. «В чем дело?» — спрашивает Мария, доев свой чизкейк. «Кажется, юдзу и немного перца. Это вкуснее, чем я думал». «Юдзу косё?» — удивляется Мария. «Ничего подобного». Нанао смотрит на тарелку Марии, потом на свою с остатками чизкейка. Форма такая же, но цвет немного отличается. Кроме того, на тарелке Нанао есть небольшое пятнышко от черного перца. Вытянув шею, чтобы проверить содержимое тарелки улыбающейся Коко-сан, он ловит брошенный на него в ответ хитрый взгляд. Оказывается, чтобы отыскать взглядом двери в кухню. Мимо него проходит официант с напитками для другого столика. Поскользнувшись, он обливает вином одежду Нанао. Другой сотрудник ресторана, бросившийся на помощь с криком «катастрофа», тоже падает, чем вызывает еще больший переполох. Нанао и Мария почти одновременно отвечают. «Не волнуйтесь». «Такое постоянно случается». Коко выглядит обеспокоенной. «Все как всегда», выдыхает Нанао. «Кстати, Макура и Мофу мне все рассказали», говорит Мария, продолжая жевать чизкейк. «Что?» «После случившегося ты бормотал какую-то ерунду. Что-то про то, что не стоит сравнивать себя с другими. И что-то про яблоки». Нанао вспоминает, как пытался выбраться из банкетного зала. Он был так расстроен из-за очередного провала, что раз за разом произносил сказанные Содой слова, словно это было защитное заклинание. «Они остались под большим впечатлением», — смеется Мария, а затем добавляет грустно. «Жаль, я не слышала об этом, когда училась в старшей школе». «Камино-тян точно никогда об этом не забудет», — добавляет Коко, не глядя на Нанао, похоже, разговаривая сама с собой. «О чем?» «О твоем одолжении». «Ну да. Даже если бы ей захотелось об этом забыть». Нанао задумчиво водит вилкой по тарелке, обмакивает кусочек чизкейка в шоколадный соус и отправляет его в рот. К тому моменту, как он понимает, что шоколадом на тарелке было выведено послание, большую его часть он уже уничтожил. На языке ощущается вкус вина, которое, должно быть, попало в тарелку, когда Нанао щедро облил официант. Читал Игорь Князев.